Глава 11. Нас предали. Меня разбудил Роберт. «Госпожа фея, вставайте!» «Что такое?» Спросонья не получалось понять, что произошло. «Мыши!» Роберт буквально стащил меня с кровати. «Они идут за вами, узнали, где вы находитесь, и теперь жаждут завладеть вашей силой и не дать принцу Теодору взойти на трон. Моя задача — вас спасти и вывести из города. Скорее!» Я испуганно сунула ноги в тапочки, но потом спохватилась и залезла в ботинки, которые мне выделили сердобольные горожане. «Мне нужно собрать детей», — пробормотала, мечась по комнате. «У нас нет на это времени», — сердито одернул мужчина. «То есть как?» — опешила я. «Не хочешь ли ты сказать, что я должна оставить их здесь?» «Мышиному королю нужны вы. С ними же ничего не случится. Без детей я никуда не пойду». От одной мысли, что придется оставить детей одних, если сюда придут мыши, становилось дурно. «Вы не понимаете». Он с силой встряхнул меня за плечи, так что деревянная голова затряслась из стороны в сторону. «Они будут здесь минуты на минуту!» Я злобно отпихнула мужчину и сунула в руки покрывало. «Тогда не теряйте времени, господин охранник!» И, не слушая больше возмущенных воплей, побежала будить и одевать Эми и Ганса. Разбудила и Марию, которую тоже хотела взять с собой, но пожилая женщина испуганно отмахнулась и собралась к соседке на ночь. Она даже было заикнулась о том, чтобы взять нас с собой, но тут уж возмутились мы оба с Робертом. «Я не могу вас так подставлять, у меня приказ!» Так что, выйдя на улицу, разбежались с ней в разные стороны, стараясь не производить лишнего шума. «Куда мы бежим?» — спросила я у нашего сопровождающего. «В подземный ход». Не отвлекаясь от быстрого бега, он тянул за собой Эми. Я чуть не улетела носом в землю от изумления. «Ты знаешь, где они находятся?» «Только один», — поморщился он. «Тот, который ведет в столицу. Остальные скрыты. Так мы будем в безопасности». «Это тот, через который ушел принц?» «Да, они должны были уйти на закате, но через город, так что мы войдем в другом месте», — кивнул он, мельком посмотрев на серп луны. «Этот вход находится за чертой городской стены, так что нужно поторопиться». «Почему мы не можем войти там же, где принц?» «Там могут быть мыши», — пояснил он, — «а мы войдем чуть дальше». «Надо тогда сообщить страже, что в город могут попасть враги». «Я уже это сделал», — отмахнулся Роберт. Я кивнула и покрепче перехватила руку Ганса. «Клара, я боюсь», — признался мальчик, еле переводя дыхание от быстрого бега. Роберт уже взял на руки Эми и теперь бежал чуть медленнее, позволяя нам за ним успеть. «Все будет хорошо», — пообещала я ребенку, а потом поймала взгляд девочки и ей тоже кивнула. Когда мы покидали пределы города через небольшой свежевырытый подкоп, предварительно спрятавшись от стражи, которая караулила улицу, на миг меня кольнуло чувство тревоги. Но потом Роберт снова поторопил, и я, протолкнув вперед Ганса, пролезла следом. Вовремя, потому что в конце улицы сверкнули огни фонарей, наверняка принадлежавшие страже. «Скорее!» Роберт помог спуститься во враг, а потом мы побежали по полю, увязая в высоких сахарных сугробах. «Мне страшно!» — пожаловалась Эмми. Я немного притормозила и попросила Роберта взять Ганса, который еле-еле перелезал через высокие белые холмы, а сама взяла на руки девочку. К счастью, деревянное тело уставало меньше, хотя, как ни странно, все равно нуждалось в отдыхе и сне. Так что дальше продолжили путь, держа каждый по ребенку. Только через полчаса смогли выйти к хвойному лесу. «Теперь уже недалеко», — ободрил нас мужчина, уверенно лавируя между деревьями. Я ободряюще кивнула Эми и постаралась не думать о том, как вокруг темно и страшно. Еще через 10 минут Роберт уже отодвигал густые ветви лапника, открывая закрытый ими проход в земле. Он зиял, словно черная дыра, и пугал тянувшими из него сыростью и холодом. «Скорее!» — торопил мужчина и первым спрыгнул внутрь. Потом помог спуститься детям, а в конце и мне. Я прищурилась, силясь просмотреть хоть что-то, но вокруг была сплошная мгла. А когда Роберт снова прикрыл ветвями лапника изнутри проход, то мы и вовсе оказались в кромешной тьме. «Куда дальше?» — прошептала я, на ощупь пытаясь найти руку нашего сопровождающего. «Давайте пройдем чуть дальше», — предложил он. «Не стоит оставаться на входе. Мало ли, здесь кто-нибудь будет проходить». Его рука первой нашла мою. Я же нашла в темноте обоих детей и, составив из нас цепочку Роберт, Клара, Эми, Ганс, начала движение вслед за мужчиной, который довольно уверенно шел вперед, словно знал этот проход наизусть. «Осторожно, тут довольно низкий потолок», — предупредил он, вовремя спасая этим самым мою голову от удара. Я послушно пригнулась и нахмурилась. «Откуда он так хорошо знает это место? Вряд ли принц давно ему рассказывал о нем, а в ближайшие недели Роберт все время был недалеко от меня, охраняя и помогая мальчишкам плести сети. Откуда тогда такие познания?» «Роберт!» — осторожно позвала мужчину, понимая, что спешка и страх за детей помешали мне рационально мыслить. «А почему мы побежали именно сюда? Почему не могли спрятаться где-нибудь в городе?» Получить ответ мне помешали возникшие после поворота яркие огни от факелов. Они светили вдалеке, но уверенно приближались к нам. Три огонька, словно яркие звезды, шли навстречу, а мое дурное предчувствие лишь крепло с каждым шагом. Наконец мы остановились совсем рядом, так что стали видны даже земляные стены прохода. Вперед вышла одна из фигур, держащих факелы, но сам незнакомец оставался в тени, укрытый темным плащом. «Привел?» — глухим голосом спросил незнакомый мужчина, обращаясь к Роберту. Я в страхе дернулась в сторону, и в этот момент на шее сомкнулись деревянные руки моего охранника, мешая пошевелиться. Я застыла испуганной птицей, а все тот же голос снова обратился к Роберту. «Зачем ты детей притащил?» Ко мне, словно по команде, прижались два детских тельца, вызвав негромкий перестук, услышав который, я непроизвольно вздрогнула. «Фея их взяла», — с явной неохотой проговорил Роберт, мельком взглянув на меня, но тут же отводя глаза. «Но они же вам не нужны, я заберу их обратно». Руки, меня держащие, напряглись, и даже я, почти полностью лишенная чувствительности, это почувствовала. «Господа, что происходит?» — голос срывался, но у меня почти получилось придать ему твердости. «Что вам от нас нужно?» Да, вопрос, возможно, глупый. Я и так поняла, что Роберт, который был приставлен меня защищать и которому я доверяла почти безоговорочно, оказался предателем. Но ничего более умного или уместного придумать не получилось. «От вас всех ничего, куколка», — ухмыльнулся мужчина под плащом. «А вот от тебя нам нужно слишком многое». Я резко задвинула детей за спину, игнорируя руку на своей шее. «Чай деревянная она, сломать не должен». «Отпустите детей с Робертом», — потребовала от противников. На языке крутились совсем другие слова про этого гада, но с ним у малышей будет хоть какой-то шанс на спасение, ведь в голосе мужчины слышалось... Нет, не раскаяние, но вроде бы намек на жалость. «Нет, Клара», — прошептал Ганс, огромными голубыми глазами, сияющими в свете факела, смотря на меня. «Мы не оставим тебя». Эми же просто прижималась ко мне всем телом, находясь где-то в складках домашнего платья. «Ну уж нет», — ухмыльнулся мужчина. Недалеко от него колыхнулись другие два факела, но фигуры стояли в тени возле поворота и также были закутаны с ног до головы, так что рассмотреть ничего не удалось. «Они видели слишком много. Оставляй всех, человек, и уходи». «А моя семья?» — заволновался мужчина. «Вы обещали их отпустить». Фигура в плаще затряслась от хохота. «А разве ты не просил их освободить у вашего принца? Что ж ты не дождался того, когда он поможет им, а приволок к нам девку сейчас? Или он не обещал?» «Обещал». Во взгляде Роберта мелькнула вина. «Но я не могу ждать». Собеседник пожал плечами. «Хорошо, оставляй куклу, детей и уходи. Инструкции получишь позже. А их участь...» Он показал на нас рукой в перчатке. «Предрешена. И смерть будет мучительна». Я напряглась, судорожно ища хоть какое-нибудь оружие, хоть что-нибудь, чтобы остановить этих нелюдей. Если я кинусь им на перерез, то смогут ли мои дети убежать? Не испугаются ли? Найдут дорогу? Я понимала, насколько это глупая затея, но выбора у нас не было. Надеяться на их снисхождение бессмысленно. Роберт в последний раз посмотрел на меня. На Ганса, на Эми. Его взгляд был болезненным, извиняющимся, но полным решимости. Отпустив мою шею, он сделал шаг назад, разворачиваясь. И в тот момент, когда я уже сгруппировалась, чтобы выбить уговорившего противника факел, на предавшего нас мужчину налетела черная тень, сбивая с ног и роняя на землю. Я дернулась в сторону, увлекая с собой малышей и падая на пол прохода, пока две черные тени боролись меж собой на полу. Черные плащи, с олимпийским спокойствием наблюдавшие за потасовкой, даже не шелохнулись. Лишь самый главный из них, который и вел все это время переговоры, меланхолично спросил. — Ваше Высочество, так вам помочь или сами? — Я сам, — прохрипел с пола голос Щелкунчика. — Подожди, свяжу гада. У меня от шока чуть не вывалилась нижняя челюсть, а Роберт, тоже услышавший голос, завопил на ультразвуке. — В чем дело? Как вы? Где мыши? «Это не я! Меня заставили! Поверьте!» «Крын!» Фигура в плаще меланхолично вздохнула. «Сунь ему кляп в рот, а то до утра будем слушать эти вопли!» «Слушаюсь, командир!» — ожила вторая фигура в плаще и сдвинула оба факела. То есть не только свой, но еще и второй, который, как мне показалось, принадлежал третьей фигуре. Правда, при более близком рассмотрении я поняла, что это была игра света и тени, и то, что казалось еще одним плащом, оказалось просто куском скалы. А чтобы было незаметно отсутствие третьего мужчины, который как раз валялся на полу с Робертом, второй плащ держал сразу два факела – за себя и за соседа. Через несколько минут обездвиженный и умолкший Роберт был положен в сторону, а ко мне с детьми подошел живой и невредимый принц Теодор де Сави – собственной персоной. «Клара, дети!» — он вздохнул. «Просим прощения, что пришлось втянуть вас в это, но я должен был от него лично услышать, как далеко он готов зайти, даже после того, как я пообещал освободить его родных». Я ошарашенно переводила взгляд с одной темной фигуры на другую. «Это все было подстроено?» «Не совсем, леди». Темный капюшон сняла с себя центральная фигура. Под плащом оказалось стандартное кукольное лицо мужчины среднего возраста. Он был высоким, худым и имел пронзительный жесткий взгляд. К счастью, нам пришлось задержаться в столице, и мы не угодили в ловушку мышей, расставленную в этом же туннеле, но под самой столицей. Мы вовремя узнали о том, что они отыскали этот проход и смогли обезвредить ловушку. Щелкунчик тем временем помог мне подняться и взял на руки заплакавшую от напряжения Эми. Ганс же встал сам, хмуро смотря на мужчин. Дети перенервничали, отчего стали замкнутыми и только еще больше жались ко мне. Хотелось рвать и метать от того, что защитники города нас так напугали, но вместе с тем я была счастлива, что это они, а не мыши. А потом нам поступило сообщение, что кого-то, похожую на фею, видели на одной из улиц. В разговор включился коренастый мужчина, скрывавшийся до этого под вторым плащом. Он тоже снял капюшон, демонстрируя совершенно лысую деревянную макушку. «Мы начали искать, допросили пленных мышей и пошли вам навстречу вместо них, ведь именно они должны были забрать вас у Роберта. Правда, про детей речи не было». Он с осуждением посмотрел назад, туда, где валялся связанный Роберт, и сплюнул. «Многие из нас потеряли родных. Есть и те, у кого они в плену. Здесь было вполне реально освободить его родных, так как эту деревню совсем недавно захватили. Зачем нужно было идти на предательство, я не представляю». «Потому что ты не предатель, Крын», — усмехнулся первый мужчина и слегка поклонился мне. «Филар Лорен, руководитель народного ополчения Трюфельного города». «Вы из столицы?» — переспросила я, все еще пребывая в прострации от произошедшего. Щелкунчик тем временем закончил беседовать с детьми, которые от его уверенного негромкого голоса немного успокоились, и подошел ко мне. «Клара, как ты?» «Я? Я хотела ругаться, топать ногами, одновременно плакать и радоваться, что все хорошо закончилось. Не нужны мне такие подковерные игры. Лучше уж спокойно сидеть в своем ателье и шить портки». В глубине коридора послышался шум, грохот бегущих ног, и мужчины вокруг нас мгновенно перестроились, вытянулись в линию, затолкав нас в глубину прохода, оголили сабли и приготовились встречать незваных гостей. К счастью, это оказались свои же. «Ваше Высочество! Ваше Высочество, вы в порядке? Отряд мышей, который рассредоточился по всему переходу до столицы, пойман и обезврежен. Перед принцем в струнку вытянулся Хоппер. К счастью, они не успели отправить сюда больше мышей, чем лишь один разведывательный отряд. Но, боюсь, вы правы, и от этого прохода действительно придется избавиться, так как он ведет напрямую в центр Розенбурга и трюфельного города. Установили пороховые бочки? Так точно. Ближайшая в 300 метрах отсюда. Факелы тоже готовы, как и ходы отступления, — отчитался Хоппер. А потом воскликнул, оглядываясь по сторонам и находя меня глазами. — Госпожа фея, я рад, что с вами все в порядке. И снова обратился к принцу. — Я так понимаю, Роберта поймали? Я хотел сообщить, что деревня, захваченная мышами, по вашему приказу освобождена. Его родные живы и сейчас находятся в Розенбурге. Мария приняла их в бывшей оранжерее. Все взоры устремились в тот угол, куда оттащили мужчину. Ближайший к нему солдат вытянул руку с факелом, чтобы подсветить темное пространство, а потом раздалось сразу несколько голосов. «Он убежал! Перерезал веревки камнем! Ловите его!» «Разве вы не сказали, что дальше по проходу бочки с порохом?» Подходя ближе, взволнованно спросила я у мужчин. И тут принц с Хоппером испуганно переглянулись, и отряд бывшего щитовода бросился обратно в темноту туннеля. Я уже было хотела понестись следом, но меня придержала рука Филара. «Госпожа фея, прошу прощения, но это может быть опасно», — проговорил воин с высоты своего немаленького роста. «Надеюсь, у него хватит ума сдаться и просто отправиться в тюрьму», — проворчал Крын, в котором я бы заподозрила примесь гномии и крови, если бы этот народ существовал в этом мире. Он поправил небольшой топорик на поясе и недобро посмотрел в черноту прохода. «Клара, дети», — начал было принц, отводя нас глубже в коридор. «Давайте вы лучше...» И в этот момент раздался взрыв. Грохот был такой, что затряслись стены, и с них посыпалась земля. Меня сбил с ног щелкунчик, накрывая своим телом. Краем глаза я увидела, что Эми взвизгнула и бросилась по проходу в первую попавшуюся сторону. Ее резво перехватил Крын и закрыл двумя огромными руками, защищая от летящих кусков земли и камней, а также от шума. Девочка от страха попыталась вырваться, но постепенно обмякла. Когда трясти перестала, я приподнялась на локтях, игнорируя вопросы принца, и закрутила головой во все стороны, ища второго ребенка. «Ганс!» «Он тут!» Из темноты вышла высокая фигура Филара и, открыв полы плаща, явила мне совершенно ошалевшего от страха парнишку. Ганс стоял, выпучив глаза, и смотрел в мою сторону, открыв рот. «Там что-то взорвалось!» — прошептал он. «Да, дорогой!» — осторожно кивнула я, пытаясь подняться на ноги. Меня за талию схватил щелкунчик и, встряхнув пару раз, отчего на землю посыпалась пыль и грязь вперемешку с камнями, поставил на твердую землю. «А как же Хоппер?» — прошептал парень. «Они же убежали! И Роберт! Роберт же там!» Я переглянулась с его высочеством и посмотрела на Эми, у которой тоже глаза на мокром месте были. Как бы сейчас Роберт ни поступил, они еще не успели сменить к нему отношения, ведь несколько недель он был их другом. Мы сейчас их проверим. Принц присел на корточки перед Гансом и ободряюще ему кивнул. «Я надеюсь, что все в порядке. Мы же куклы, что нам будет?» Я отвела взгляд, не желая показывать свое отношение. Ведь деревянные куклы как раз прекрасно горят. «А вы с Кларой подождите нас здесь и никуда не уходите, хорошо? Я хочу с вами». «Нет», — голос мужчины стал серьезным. «Девушкам нужна твоя помощь, Ганс, и защита. Ни в коем случае их не оставляй». Озадачив таким образом парня, он встал и кивнул одному из своих сопровождающих. «Крын, отвечаешь за них головой. Филар, за мной!» Мужчины, по-военному четко разделившись, без пререканий послушались приказа, тогда как мне и детям так и хотелось возразить. Но мы все же остались на месте. Разве что я отыскала теплый плед, который все-таки дотащил до самого конца Роберт по моей просьбе, но бросил, когда его схватили люди принца. Усевшись на мягкую, пусть и порядком грязную ткань, я взяла на руки Эми. Ганс пристроился сбоку, прижимаясь своим детским кукольным телом. Пусть они ничего не чувствовали, в отличие от меня, но... Но что-то же заставляло их искать этих ободряющих прикосновений. Крын же, широко расставив ноги, встал к нам спиной и вытащил из-за пояса свой топор, готовый в любой момент отразить атаку с любой возможной стороны. Мы ждали возвращения принца.